обшита белыми нитками, но ничего умней Сара придумать не смогла. Фримен подался вперед, свел руки перед собой на гладкой поверхности стола. «Ну что ж», — неторопливо начал он, — «видимо, для начала следует уяснить, что такое средство самозащиты, для того, чтобы вы поняли, насколько полезным окажется для вас знакомство с такой организацией, как наша. Многие считают это необязательным для жизни, чем-то вроде бомбоубежища после войны или енотовых шапок Дэви Крокет. Пусть так. И все же я сказал бы, что это не излишество, это тенденция времени. То есть явление явно не однодневное», — пояснил Фремен. «Сейчас это модно, но наносное со временем уйдет, а сама идея останется. Она существовала и раньше, и мы стремимся возродить ее, сделав достоянием культурного американца. Вместо того, чтобы людям полагаться на помощь других, всяких там объединений, организаций, правительства, мы воспитываем у них уверенность в своих силах, если хотите, возвращаем к жизни дух наших первых поселенцев. Это вовсе не означает, что мы готовимся к скорой войне. Просто надо задать себе вопрос, не пригодится ли вам в повседневной жизни тактика самообороны, умение выжить, и если да, приступайте к овладению ими». «Чем конкретно?» — спросила Сара, пожалев, что не захватила с собой ни блокнота, ни магнитофона для убедительности. Однако Фримена это как будто не насторожило. «Да чем хотите», — пожал он плечами. «Скажем, в пути вас застиг туман. Случилось наводнение. Вы отбились от группы туристов. Запрос таков и курс. А школа первоклассная. И для отдельных клиентов, и для коллективов». «Ну а политические взгляды каковы?» Не без риска спросила Сара. «Ведь не может же ваша организация быть вне политики?» «Среди подобных организаций встречаются политически ориентированные», — повел плечами Фримен. «Но мы к ним не относимся. Таких, как мы, большинство. С нами весьма схож по профилю учебный центр Магнуса в Пенсильвании, а их политический максимум — ненавязчивая рекомендация клиентам вступать в ассоциацию «Стрелок Отечества». Ников не мелькают в скандальных рубриках газет. Как правило, все мы нанимаем на службу ветеранов Вьетнамской войны, бывших сотрудников спецслужб и ФБР, бывших рейнджеров. Конкретно у нас служат двое из французского иностранного легиона. Словом, это практики. Политика им всем до лампочки. Просто они неравнодушны к гибели людей, к наглому насилию». «А вы сами откуда сюда пришли?» — спросила Сара. «Из армейских рейнджеров. Вьетнам, Камбоджа, затем диверсионная школа в Форт-Беннинге. Инструктор. В некоторой степени наша НСС создана по образцу той школы». «А демобилизовались почему?» «Но, честно говоря, нужны были деньги. Жалование инструктора мизер, ушел на вольные хлеба». «Это как, в наемники?» «Снова вы из меня персонажа с сигарой лепите», — рассмеялся Фримен. «Нет, наемником я не стал. Мне вообще армейское наемничество претит. По моим представлениям, солдат, лишенный самого своего мощного оружия, идеи, неполноценный солдат». «Но если не в наемнике, то как же на вольные хлеба?» — не отставала Сара. «Вы ведь сказали, из-за денег ушли?» «Я стал консультантом. По особым видам оружия и военной стратегии. Сначала в Англии, в ВВС, потом во Франции, при боевой группе национальной жандармерии, потом в Израиле, при особой части номер 269, потом в ФРГ, в спецотрядах. Это все подразделение по борьбе с терроризмом». Сара смотрела на человека, сидевшего по ту сторону стола, силясь представить его в боевой военной форме. «Что-то на вас не похоже», — мотнула она головой после паузы. Фримен рассмеялся. «Смешок какой-то странный, тоненький, фальшивый.